В условиях роста конкуренции современного рынка, в условиях развития так называемого промышленного или корпоративного шпионажа, вот разработка правил игры и самое главное следование по этим правилам для России тоже является фактором повышения конкурентоспособности и в том числе конкурентоспособности ее продукции. Ведь не секрет, что в рамках нарушения прав интеллектуальной собственности российского производства ситуация в России была просто плачевна в период 98-го года, когда вот этот поток интеллектуальной информации, не защищенный авторскими правами, буквально уходил на Запад пакетами. И, как говорят, рынок, так скажем, предложения российских технологий был просто затоварен. Исходя из этого, безусловно, включение России вот в такой адекватный международным стандартам процесс будет защищать не только иностранных производителей интеллектуальной собственности, но и отечественных, что повысит конкурентоспособность России, а самое главное в долгосрочном плане позволит России уйти от такого клише фабрики, не фабрики мира, а сырьевого придатка мира. Хотелось бы еще остановиться на такой составляющей структуры Всемирной торговой организации, как проведение, разработка соглашения о правилах разрешения споров. Прежде всего, в первую очередь происходит урегулирование разногласий в ходе консультации. На втором этапе решение вопросов осуществляется группой экспертов. На третьем этапе происходит подача апелляции на данное решение. И вот соглашение о правилах разрешения споров является тоже достаточно выгодной сферой для России после вступления в ВТО. Поскольку страны с доверием относятся к данной системе разрешения споров, значит, если посмотреть внимательно, то если в период до 1999 года в сравнении с периодом после 1999 года было подано на рассмотрение вот этой комиссии по спорам всего лишь 300 дел, то только к марту 1999 года уже было рассмотрено и подано, так скажем, на рассмотрение 167 дел. Таким образом, доверие к этой системе достаточно высокое, и России очень выгодно как раз вот таким образом на основе взаимных международных соглашений и уравновешивания споров приходить к какому-то оптимальному решению, которое не будет противоречить интересам российской стороны. Следующая составляющая договоренности Всемирной торговой организации является механизм обзора торговой политики. Это достаточно фундаментальное исследование, которое проводится группами Всемирной торговой организации, потому что, в общем-то, с 1995 года, как видите, были произведены обзоры только 45 стран-членов. То есть не предполагается, что по всем 150 членам происходит такой постоянный монитор обзора торговой политики. Ну, как вы понимаете, 45 стран – это как раз ведущие страны мира. В конце концов, вот такой механизм заставляет и общественность, и правительство этих стран посмотреть критически на ту систему, которая в области государственного регулирования внешней торговли развивается в этой стране. Поэтому вот такие регулярные аналитические исследования, они, и составление обзоров является важным, так сказать, компонентом подъема престижности страны, подъема его инвестиционной привлекательности, если хотите, торговой устойчивости и, в частности, если вот страна по результатам такого исследования получила какие-то бонусы, положительные оценки, доказано усиление прозрачности в разъяснении торговой политики, то, безусловно, это вот заключение действует как некий такой маркетинговый ход. и у страны появляется больше конкурентных преимуществ при экспорте своей продукции и больше конкурентных преимуществ при приглашении, вернее, привлечении иностранных инвестиций на свою территорию. Итак, посмотрим, какие преимущества торговая система ВТО прежде всего предлагает с точки зрения как бы общих выводов. Посмотрите, с точки зрения потребителей, значит, прежде всего, как только открываются барьеры, которые пересекают торговые границы различных стран, предполагается, что продукция начинает перемещаться более свободно, а следовательно возрастает объем предложения. Рост объема предложения означает не только рост ассортимента, то есть широкий выбор товаров и услуг, а рост предложения по экспортно-импортным обязательствам обычно означает и снижение цен. И тогда цены, прежде всего снижение цен, повлияет на понижение стоимости вот той самой потребительской корзины или стоимости жизни, что, безусловно, положительно будет влиять на конечных потребителей национальной экономики. Но надо обратить внимание, что снятие таких внешнеторговых барьеров означает снижение цен не только на товары, связанные с конечным потреблением, то есть там одежду, пищу и так далее, а связано с снижением цен на комплектующие, которые ввозятся в национальную экономику. И хотя обычно в национальных экономиках действует принцип тарифной эскалации, о котором мы с вами говорили в курсе МЭО, предполагающий, что обычно как раз сырье и комплектующие ввозятся по более низким тарифам, а вот готовая продукция закрывается барьером с более высокими тарифами. Но, тем не менее, большая либерализация по ввозу сырья комплектующих приводит к тому, что и внутренние товары, которые используют эти комплектующие, становятся более дешевыми. А таким образом национальный производитель со своей товарной продукцией становится более конкурентоспособным как на внутреннем рынке, так и, возможно, на международном. Соответственно, с точки зрения потребителей, преимущество от либерализации внешней торговли налицо. Еще один компонент, который косвенно тоже влияет на потребителей, это рост экспорта. Казалось бы, рост экспорта выигрывает только производитель, но на заводах, так скажем, предприятиях, в каких-то фирмах экспортеров прежде всего заняты те самые российские граждане. И, соответственно, рост экспорта означает прежде всего рост их доходов. А раз растут их доходы, то в целом действует эффект мультипликатора, и в целом начинает расти вся российская экономика. Международный банк реконструкции и развития, а также различные структуры Всемирной торговой организации посчитали, что издержки торговых барьеров достаточно высоки. Вот, например, барьеры по ввозу одежды в Великобританию приносят ущерб потребителям Великобритании в размере 500 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. И именно из-за того, что эти барьеры связаны прежде всего с импортом текстиля. С другой стороны, Канада. Значит, канадцы связаны по тому же, так скажем, соглашению, по тому же направлению, по импорту текстиля, тоже определенными барьерами. Так вот, значит, канадцы переплачивают за свою одежду из-за барьеров по ввозу текстильной продукции 780 миллионов канадских долларов. С другой стороны, если взять Европейский Союз, который в рамках своей интеграционной группировки либерализировал барьеры. Так вот, либерализация секторов телекоммуникаций в Европейском Союзе привела к снижению цен в среднем на 7-10% по телекоммуникационным услугам. Таким образом, так скажем, даже без подсчетов выигрыши потребителей, российских потребителей на российском рынке. Есть достаточно большое количество примеров вот таких точно статистических расчетов, по которым видно, насколько проигрывают или выигрывают потребители в странах, членах Всемирной торговой организации или в странах, которые вступили на путь интеграции в рамках интеграционных союзов. Если посмотреть общие выгоды вступления во Всемирную торговую организацию для страны, то, в общем-то, согласно постулатов как теории международной экономики, так и экономической теории, если вы помните, мы с вами разбирали когда-то в разделе «Государственное регулирование внешней торговли», доводы за и против тарифов. Так вот, эти же доводы за и против работают в том направлении, что мы можем достаточно четко определить направление выгод, общих выгод вступления России во Всемирную торговую организацию. Прежде всего, это повышение доходов страны. При этом повышаются как государственные доходы, поскольку растет поток товаров и налоги в данном случае собираются не столько с таможенных барьеров, а как раз государство получает доход от общего роста экономики и, соответственно, ну, например, собирает налог на прибыль или на добавленную стоимость в большем объеме, то есть у государства все равно доходы растут, оно в этом плане не потеряет от того, что не будет собирать каких-то более высоких внешнеторговых налогов. И, соответственно, личные доходы тоже растут, как я уже говорила, собственники факторов производства, занятых в экспортных отраслях, они выигрывают от расширения международной торговли. Следующая выгода – это реструктуризация экономики и рост конкурентоспособности, поскольку в данном случае будет происходить перераспределение факторов производства в пользу более эффективных отраслей экономики, более и перераспределяться в пользу собственников факторов производства адекватно, эффективно организующих свой хозяйственный процесс, свою деятельность. Третий фактор – это рост занятости. Прежде всего, конечно, это рост занятости в экспортных отраслях, но, с другой стороны, мы с вами уже выяснили, что имидж страны, члена ВТО, повышается, и это повышает устойчивость имиджа данной национальной экономики, повышает ожидания прозрачности, адекватности внешнеэкономической политики этой страны. Таким образом, будет расти приток инвестиций и, соответственно, создаются дополнительные рабочие места на российской территории. С другой стороны, конечно, в данном случае есть некий негативный фактор. Если вот как раз инвестиции не придут в импортозамещающий сектор, тогда вполне возможно, что этот сектор или какие-то подсекторы импортозамещающего сектора не выдержат международной конкуренции, и тогда в этой области будет происходить сокращение занятости и сокращение рабочих мест, падение доходов. Ну, тогда уже очередь будет государственного вмешательства в эти проблемы и проблемы структурной поддержки таких вот менее защищенных отраслей. Это как раз задача государства и задача сохранения определенных экономических внешнеторговых барьеров на переходный период. Следующий фактор выгод – это рост эффективности внешнеэкономической деятельности. В частности, предполагается, что если страна переходит на разработку такого внешнеэкономического законодательства, пусть даже в процессе подготовки вступления в Всемирную торговую организацию, которая более или менее соответствует стандартным требованиям Всемирной торговой организации, если она унифицирует свои, так сказать, законодательства под эти требования, то тогда работа внешнеторговых различных контролирующих организаций, таможни в том числе, становится более адекватной. И снижаются так называемые транзакционные издержки или снижаются издержки, связанные с коррумпированностью чиновников. Тем самым фирмы получают следующее преимущество – это защита от лоббирования. поскольку прозрачной политики предполагает, что разрабатывается такая система в законодательстве, которая не заставляет двояко трактовать ту или другую позицию закона. Более того, вот такой прозрачный закон предполагает, что решает, как поступить, так сказать, решает, как поступить какому-то экономическому агенту, нашему экспортеру, импортеру, не чиновник. Это не зависит от его субъективного решения. А законы в определенной мере внешнеторговые имеют принцип автоматического решения. Исходя из этого, безусловно, снижается, так скажем, требования различных крупных финансово-промышленных групп или каких-то других структур, которые пытаются пролоббировать защиту своих групповых интересов. Ну, примером лоббирования на российском рынке является